Глава 10. Суббота, 13.02.71 года. Дом Домрадских Ивлевых. «В Пермь она уехала», — ответила бабушка. «Аришка опять заболела». «Аришка — это Инкина дочка. Что с ней?» — забеспокоился я. «Опять пневмония?» «Не знаю точно. Письмо пришло от Инки, что она на учебу попасть никак не может, с ребенком сидит. Мать и поехала». «Надолго?» «Она на работе отпуск взяла. На 2 недели поехала». «Понятно. А позвонить туда никак?» «А куда звонить? Кому? Если что-то срочное, можно телеграмму дать». «Ах да, телеграмма». Сходил в сени, принес телеграмму и торжественно вручил ее бабуле. «Откуда это у тебя?» — спросила озадаченная бабушка, читая телеграмму. «Почтальонша на улице поймала». «Просит встретить». — вопросительно посмотрела на меня она. — Зачем? Она ж только уехала. — А вокзал далеко? — спросил я. — Да пешком минут 25-20 быстрым шагом. — Может, она боится одна домой идти? — Чего боится? — не поняла меня Эльвира. — Ну, 1:28 — это ж половина 2 ночи. Ночью одна идти боится. Попытался донести свою мысль. — Брось! — отмахнулась от меня бабуля. — Скорее всего, везет что-то тяжелое. — Но почему вернулась так быстро? Вот что странно. — Может быть, и так, — согласился я. — В любом случае, встретим и увидим. 1:00 понедельника — это уже завтра ночью. Вопрос с телеграммой решился, но у меня оставалась еще одна важная тема для обсуждения. А как к ней перейти, я не знал. Точнее, знал, но психологически было довольно сложно. Отвык я просить деньги на что-либо, а ботинки поменять, ой, как хотелось. Задолбался в этих колодках неудобных ходить. У меня, конечно, были нежданно обретенные 20 рублей, но я жопой чую, что эти деньги тратить нельзя. Надо сначала выяснить, откуда они вообще взялись у простого советского школьника и как оказались у Полянских. Так неловко было просить деньги у женщины, тем более пенсионерки, но пока надо соответствовать образу. «Слушай, еще такой вопрос. А как у нас с деньгами?» «Сколько тебе надо?» «Я бы хотел ботинки другие. Эти после реки совсем негодные стали. Кожа задубела, не гнется, натирает». «Мы в ноябре только матери новые сапоги купили. 55 рублей отдали». Как-то обреченно ответила бабуля. «Купим, конечно, и тебе ботинки. Что-нибудь придумаю». «Мать на работе на холодильник в очереди стоит. Деньги откладываем. Но когда еще эта очередь подойдет? Возьмем пока оттуда на ботинки». «А что случилось со старым холодильником?» — поинтересовался я. «Где он? Давай посмотрю. Может, его починить можно?» Бабуля посмотрела на меня, как на инопланетянина. «Да, надо что-то делать с этим. Пора завязывать со старыми привычками и вживаться в роль школьника. Это упекут меня тут на лечение, как пить дать, решат, что чердак потек на почве стресса». «Какой старый? Не было у нас никогда холодильника. Да и с каких пор ты у нас холодильники чинить научился?» «Да я так, слово сказал», — начал оправдываться я. «Вдруг бы вышло что?» «Вдруг», — передразнила меня бабуля, — «тут знать надо и уметь, а не на авось рассчитывать». Я не стал ничего возражать. Из головы все еще не шла информация об отсутствии холодильника в хозяйстве. Как это не было холодильника? 71-й год на дворе. Неужели правда не было? Хотя, чему удивляться? Их здесь электрифицировали всего 9 лет назад. Начал вспоминать свою молодость, но сравнивать было сложно. В Москве-то снабжение было намного лучше, чем в любом провинциальном городе. Хотя я вдруг вспомнил, как гостил в детстве у дядьки в Курске. Была зима, и все продукты, которые быстро портятся, висели в авоськах за окном. Такой вот импровизированный холодильник. И так было не только у моего дядьки. На многих окнах в соседних домах авоськи висели. То есть холодильников у многих не было. Я забыл просто об этом за давностью лет. «Как вы тут живете?» — пробормотал себе под нос. «Так же, как и ты», — ответила бабуля. «Ладно, ладно», — не стал спорить я. «Но скажи мне для понимания, у нас нет холодильника, потому что на него денег нет, или деньги есть, но купить нет возможности из-за дефицита?» «Я сейчас на пенсии, но подрабатываю на полставки. Мать работает. Нам бы хватило денег на все, и на холодильник, и на телевизор. Но мы третий год Инке высылаем каждый месяц 70 рублей». «Зачем?» — удивился я. «Муж ее, старлей, получает мало». «И?» — не уловил я причинно-следственной связи. «Ну, чтоб девочка не сидела у него на шее». «А что там плохого?» — удивился я. «У нее ребенок маленький, она учится. И вообще она в декрете, он обязан ее содержать». «С какого перепугу он обязан? У нас равноправие», — гордо заявила бабуля. Вот тут я в очередной раз подвис. В моей семье были немного другие порядки. Услышанная только что концепция мне была совершенно непонятна. «Надо бы сдержаться, я ведь подросток», — сказал себе, но потом подумал, что отмалчиваться тоже не вариант. «Мне сейчас надо как можно больше информации получать, чтобы быстрее адаптироваться, а для этого надо с людьми разговаривать. Вот когда мужчины научатся рожать детей, тогда и будет равноправие», — ответил я бабушке. «Исторически так сложилось, что мужчина — добытчик, а женщина — хранительница очага. Мужик лося забил и тушу его в пещеру жене и детям приволок, а не наоборот. Ничего страшного не случится, если зять несколько лет покормит свою собственную семью». «Бред сивой кобылы ты несешь», — возмущенно сказала бабуля. «Что мы, не в состоянии своего ребенка прокормить?» «Какого ребенка? Инку или Аришку?» «Не понял я. Инка уже не ребенок, а Аришка не ваш ребенок». «Инна всегда будет нашим ребенком», — возразила мне бабушка. «Плох тот родитель, который своего ребенка не прокормит до 40 лет». «Офигеть! Вот это поворот!» Я изумленно смотрел на бабушку, но в то же время в голове маячило узнавание. «А ведь и правда, припоминаю что-то такое. Многие в моей молодости придерживались такой позиции. Считалось постыдным быть кому-то обязанным даже самую малость, даже в семье». Как же давно это было. Почему-то вспомнилось лицо моего деда, объяснявшего мне, что очень важно в жизни быть самостоятельным, самодостаточным. Что одна из самых худших вещей — это когда ты кому-то должен. «Одалживай другим». «Помогай, это правильно, но не бери в долг сам», — говорил он мне. «Учись обходиться тем, что имеешь». Представляю, что он сказал бы, если бы попал в наше время и увидел, как живут многие люди, имея по 4-5 кредитов. Я и сам последние лет 10 постоянно что-то выплачивал, то ипотеку, то кредит за машину. А многие ведь берут еще кредиты на путешествия, свадьбы, телефоны. Но в словах деда хотя бы был смысл и определенная логика, и они касались собственной жизни, а не отношения к детям. С этой мыслью я вынырнул из воспоминаний. «До 40 лет?» — возмутился я. «Кто из ребенка в таких условиях вырастет? Инфантильная бестолочь? А не станет этого славного родителя рядом? Как эта бестолочь одна жить будет? Она же не умеет сама ничего». Бабуля молчала. Я глядел ей прямо в глаза, а она отводила взгляд. «Снова не понимает, что со мной произошло и почему я на себя не похож», — догадался я. «Упс!» — снова одернул себя. «Возвращаемся в шкуру подростка. Не надо пугать бабушку. Она у Пашки, конечно, жесткая, но, как говорится, не мы такие, жизнь такая». «Ладно, вернется завтра мама», — сказал я примирительно, — «расскажет, что там случилось. Подумаем все вместе, как дальше жить будем». Мне надо было хотя бы посмотреть на учебники, разобраться с расписанием занятий, и вообще надо уже браться за учебу. Эти мысли забавляли, но шутки шутками, а экзамены предстоят настоящие. Прошел через гостиную, в маленькую комнату огляделся. Ни полки с учебниками, ни письменного стола как такового. «Что ты в материной комнате ищешь?» — услышал из кухни голос бабули. «Я думал, маленькая комната моя», — оправдываясь, ответил, выходя в кухню. «Ты в гостиной спишь», — показала мне бабушка на старый диван. «В гостиной? Понятно. А учебники мои?» Бабуля подошла к старому шкафу с меня высотой. Снизу это был комод с тремя ящиками, сверху открытая книжная полка. А между комодом и полкой оказалась откидная дверца. Бабушка повернула ключик, привязанный шнурком к ручке. Дверца откинулась и превратилась в столешницу. Вот оно что. Внутри оказались еще две полки. Поблагодарил бабуля, взял стул и сел за секретер. Вот они, учебники. Я помнил такие. Интересно, нужна алгебра. Нашел по корешку нужный учебник, открыл, посмотрел и закрыл. Мой мозг еще не готов к возвращению в школу. Еще не время. Лучше посмотрю, что здесь вообще есть, чем Пашка жил. Нашел дневник. Аккуратный какой почерк, прямо каллиграфический. Интересно, а я смогу так же писать? Я взял первую попавшуюся тетрадку. Поискал везде ручку, не нашел. Где мой портфель? Может, там ручка? Ба, не видела, где мой портфель? В сенях посмотри. Вышел в сени. На улице стемнело, и в сенях стояла такая же темень. Что же у них тут лампочки нет? Оставил дверь в кухню открытой и принялся искать что-нибудь похожее на портфель. В потемках не нашел, вернулся в кухню. Ба, а что света нет в сенях? Лампочка перегорела. Давай поменяю, есть новая. Бабушка посмотрела на меня изумленно. А ты умеешь? Спросила она недоверчиво. Лампочки менять. А что сложного? Растерялся я. Может, у них тут система какая-то сложная, без патрона? Что она так удивилась-то? Повернул к себе абажур над обеденным столом. Нет, все обычное. Патрон, лампочка. Да, похоже, что Пашка Ивлев избалован был серьезно. В таком возрасте не уметь лампочку вкрутить. Попробую. Давай лампу, сказал бабуля. Есть фонарик? Она принесла мне ручной динамо-фонарик. Покрутил его в руках. Тонкая работа. Нажал на динамо, лампочка сразу загорелась. «Какой интересный экземпляр», — сказал я. «Трофейный», — отозвалась бабуля, подавая мне новую лампочку. Пошел в сени, посветив фонариком, обнаружил перегоревшую лампочку Ильича. Заменил ее и включил свет. Другое дело. Осмотрелся в сенях. Большой сундук под вешалкой. Напротив маленькое окно. Под окном скамеечка, уставленная обувью. Под скамейкой тоже обувь. А портфель-то где? Неужели вот это раритетное ископаемое и есть мой портфель? На сундуке, прислоненный к стенке, стоял портфель из толстой рыжей кожи, местами протертой, с заломами и царапинами. Расстегнул по очереди две пряжки и осмотрел содержимое. Мятое темно-синее трикотажное трико, белая майка-алкоголичка и стоптанные полукеды лежали вперемешку с тетрадями. Учебников не было. Зато вытащил из портфеля седьмой том собрания сочинений Артура Конан Дойла. Седьмой том. Я в свое время в Москве такой роскоши не видел. Сгреб в портфель все, что из него выудил, и, выключив свет в сенях, прошел к себе. Сел перед открытым секретером, начал выкладывать из портфеля его содержимое на столешницу. Трико, майку и кеды я бросил на пол. Зима же. Лыжи должны быть вроде. Несколько тетрадок, деревянная линейка, простой карандаш, огрызок ластика. В узком пенале лежала деревянная палочка с металлической трубкой на конце. В зазор между трубкой и палочкой вставлено стальное перо. В пенале лежало еще несколько сменных перьев. Я смотрел на это с позволения сказать ручку и не знал, то ли плакать, то ли смеяться. Видел такие на почте, когда был маленький. К ней вроде еще чернила прилагаются. Где-то должна быть чернильница. Я порылся в портфеле и в одном из двух внешних карманов обнаружил нечто. Стеклянная баночка с загнутыми внутрь краями. Догадался, что это чернильница только потому, что она была вымазана чернилами. Крутил ее в руках, заглядывал внутрь, наклонял. По блеску было понятно, что чернила там есть, но при наклоне банки они сливались в загнутые внутрь края. Если не переливать чернила выше определенного уровня, то фиг они прольются. Гениальная конструкция. — Что ты все ее крутишь? — спросила меня Эльвира. — Не наигрался за столько лет. Поставил чернильницу на столешницу секретера и решил попробовать писать пером и чернилами. Взял кусочек тетрадного листка с полки, перо на палочке и макнул его в чернильницу. — Тушите свет. Чернила — это абсолютное зло. «Можно я возьму академ, пока шариковые ручки не появятся?» «У меня не то что каллиграфия, у меня просто что-то написать не получилось. Как я буду учиться?» Вышел в кухню к бабуле. «Ба! А нет у нас перьевой ручки!» «А куда ты свою дел?» «У меня только перо на палочке, а мне бы...» «Как ее? Я пытался вспомнить, как назывались ручки с чернилами внутри. Автоматическую. Авторучку? Точно. Обрадовался я. А пером писать, как всегда. Не получается. Забыл, как это делается. Бабушка покачала головой, встала и ушла в соседнюю комнату. Скоро она вышла, держа в руках черную авторучку, и протянула мне. Да ладно, Паркер. Тоже трофейный? Спросил я. Подарок. — скромно ответила бабуля. — Классная вещица. Давно ею пользовались? — озабоченно спросил я и попробовал провести пером ручки по руке. Перо было совершенно сухим, как бы капилляр засохшими чернилами не забился. Пошел искать у Пашки в секретере чернила. Искала-искала, они перед носом стояли. Плохо, когда не знаешь, как искомый объект выглядит. Заправил ручку и попробовал писать. Другое дело. Будущее сразу окрасилось в радужные краски. Настроение у меня улучшилось. Вышел в кухню, потрогал чайник на печке. Он был горячим. Я набодяжил себе чаю и сел к столу. Эльвира штопала носки. Что она видела под этой лампой? Но, честно говоря, это сейчас было самое освещенное место в доме. Надо будет что-то с этим сделать. Взял томик Конан Дойла и приготовился почитать за столом за чашкой чая. Но вспомнил про деньги в бушлате. Надо их куда-то переложить. Подальше положишь, поближе возьмешь. Встал и забрал деньги из кармана бушлата, подошел к своему секретеру и внимательно осмотрел его в поисках места для нычки. Старинная мебель всегда имела потайные места. Но на то они и потайные, чтобы их так просто нельзя было найти. Взял с полки готовальню, засунул туда сложенные в четверо купюры и с чувством выполненного долга сел за стол читать. Оставшийся вечер мы просидели вдвоем с бабулей в тихой уютной обстановке. Засыпая, подумал, что сегодняшний день был очень-очень длинным. Я так много всего успел сделать и, главное, вырвался из больнички. А то она у меня уже колом в горле стояла. Проснулся от шебуршания на кухне. В окнах уже вовсю светился день. Встал и вышел на кухню. «Доброе утро», — поздоровался я с бабушкой. «Где можно лицо полоснуть?» Она, ни слова не говоря, набрала ковшик холодной воды из ведра и плеснула в рукомойник на стене. Потом добавила туда же горячей воды из чайника. — А что, вода не остыла за ночь? — удивился я. — Остыла? — невозмутимо ответила Эльвира. — Я утром печку топила, она опять нагрелась. — Два раза в сутки приходится печку топить, — уточнил я. — Это же сколько дров надо. Умывшись, обратил внимание, что чистая вода у них в ведре. И помой под умывальником в другом ведре. Эти ведра же кто-то приносит и выносит, — дошло наконец до меня. Эльвира поставила мне тарелку с ячкой. Не стал спрашивать про молоко или масло, уже догадался, что к чему, так и съел пустую кашу. — А воду где берете? — спросил, наливая себе чай. — Откуда носите? — Летом в колодце во дворе, а сейчас колодец замерз. С колонки на улице носим. — Понятно. — А помои куда выливать? — За сортиром кучу травы с лета, туда льем. — Понял. Ты сама не таскай, меня зови. Наказал я ей как можно строже. — А дрова где берете? — Привозят с леспромхоза, заказываем сразу машину. — Уже колотые? — Да прям, сами колем. — Как сами? Вы с матерью сами топором машете? — Сами мужикам за это платим. — А, я уж испугался. «Понятно, что есть женщины в русских селениях, но не до такой же степени», — развел руками, и бабуля многозначительно ухмыльнулась. «А где можно зубы почистить?» — спросил бабушку. Как ни смотрел, нигде не мог найти пасту и стакан со щетками. Бабушка молча открыла небольшой шкафчик над рукомойником и дала мне допотопного вида щетку и небольшую круглую коробочку. На коробочке я увидел надпись «Зубной порошок». Мне поплохело. Без шуток, по-настоящему стало плохо. Нахлынули потоком воспоминания, по спине пробежал холодок. Мои взаимоотношения с советской стоматологией в свое время были настолько сложны и полны боли и разочарований, что страх перед лечением зубов я более-менее преодолел уже в весьма солидном возрасте. Ну, очень не везло мне на врачей-стоматологов в детстве. В голове чередой проносились образы прошлого. Зубоврачебный кабинет в школе, Это мечта испанского инквизитора. Безграмотный врач в поликлинике, отправивший меня на удаление зуба, который, как потом выяснилось, спокойно можно было вылечить. Еще один врач, удаливший мне здоровый зуб вместо больного. И дальше еще целый список моих мытарств, который был очень длинным. Видимо, я довольно сильно побледнел и напрягся, потому что бабушка вдруг спросила. «Что с тобой? Забыл, как пользоваться зубным порошком?» «Да нет, помню, все в порядке». Я постарался взять себя в руки. Задумался просто. А сам сделал себе в голове пометку обязательно продумать вопрос тщательного ухода за полостью рта. Пока что у Пашки проблем с зубами не было, по крайней мере, по моим ощущениям. Надо сделать так, чтобы их и не возникло максимально долго. Благо, продукты пока хорошие, всякой химии особо не сыплют. Уже большое подспорье. Кое-как разделался с чисткой зубов, выиграв сражение с зубным порошком, и поинтересовался у бабули. «Какие планы на сегодня? Надо помочь что-нибудь?» «Хотела сходить к Никифоровне насчет ботинок тебе поговорить». «А что насчет них говорить? Не понял я. Ты хочешь сказать, что ботинок в магазинах тоже нет? А Никифоровна их где возьмет?» «Она на базе работает. Может достать». «Достать». «Точно. Было такое слово. Не купить, а достать». «Пойдешь со мной. Вдруг у нее дома что-то есть. Сразу померим. И гречку заодно заберем. Она мне обещала мешок насыпать. Как раз поможешь донести». «Мешок? Это сколько килограммов? А есть какие-нибудь санки?» «Зачем тебе санки?» «Так мешок везти». «Какой?» «Блин. Сама же сказала. Гречки мешок. Тебе обещали насыпать». Бабуля молча достала из корзинки небольшой тряпичный мешок с удавкой. Мы в таких сменку в школу носили. «Ну, сколько здесь килограммов поместится? 3-5?» — спросила она. «А потом она, может, еще и неполный мешок насыплет». «Вот и поговорили, глухой со слепым», — проворчал я. «Мешок гречки. Звучит-то как гордо, а тут всего лишь мешочек». «Что ты там бормочешь?» «Не надо санки, так донесу». Бабуля ушла в свою комнату, допил чай. Хотел уже пойти одеваться, как заметил, что бабушка растерянно стоит перед открытыми полками бельевого шкафа. Я остановился, по ее виду понял, что-то случилось. Она принялась перебирать постельное белье на одной из полок. «Понятно, деньги там прячет. У меня мать тоже так прятала». «Ты чего там закопалась?» — спросил я намеренно беззаботно. «Да 20 рублей найти не могу, спрятала куда-то». Растерянно ответила Эльвира. «Вот теперь понятно, где Пашка часть денег взял, засранец. А остальные откуда были?» Размышляя, я пошел к себе, достал из готовальни купюры, также сложенные в четверо, зажал их в ладони, чтобы видно не было, и вернулся в спальню к бабуле. Она сидела, осунувшись на кровати. Внимательно взглянула на меня, когда я вошел. «Давай поищу», — предложил я. И, не дожидаясь разрешения, начал перебирать аккуратно сложенные то ли простыни, то ли наволочки. Загородив собой полку, расправил купюры и засунул их в белье. «Ну вот же они!» — отошел я от полки и показал ей купюры между простынями. Бабушка тотчас встала и подошла ко мне. Схватив купюры, она недовольно передразнила меня. «Вот же они!» «Так бывает», — попытался успокоить ее я. «Не заметила». Она улыбнулась. Вроде обошлось. «А Пашка тот еще фрукт был, оказывается. У родных деньги таскал. Последнее дело». Мы оделись и пошли кругами к Никифоровне. Я сначала не понял, что это за маршрут такой по магазинам. Но потом вспомнил. Мы тоже с матерью, как она получит аванс или получку, еще 3 дня после ее работы ходили по магазинам. Не зачем-то конкретным, а вдруг что-то купим. Я нужен был на случай ограничений типа 2 банки сгущенки в одни руки. Помню, мы с матерью хапнули 20 рулонов туалетной бумаги, отстояв невменяемо огромную очередь. Давали не больше 5 рулонов в одни руки. Мы занимали очередь 2 раза с небольшим интервалом. В одном месте стоял я, в другом — мать. Сначала мы 1 раз взяли 10 рулонов на 2, потом еще раз. Нам отрезали кусок шпагата. И мы на этот шпагат нанизали рулоны, как бусы, и мать так и шла по улице, довольная, гордая, с 20 рулонами туалетной бумаги на шее. Мы с бабулей зашли в гастроном. Внимательно осмотрелся. В магазине было несколько отделов. В бакалейном отделе полки были заставлены бумажными пакетами с сахаром, мукой, крупой, макаронами. На полках стояли бутылки с подсолнечным маслом и уксусом. Продавались в ассортименте карамельки, ириски, сухари, баранки, сушки, вафли, чай, какао, кофе и кофейный напиток. Соль, спички, сигареты тоже были в этом отделе. Имелись и яйца. В молочном отделе весь холодильный прилавок был заставлен бутылками молока. Потом я обратил внимание, что у них крышечки из фольги были разные. Тут же вспомнил те, что белое — это молоко, зеленый — кефир. Были еще бежевые, наряженки, но что-то я ее здесь не видел. Даже в пальцах возникло это характерное ощущение, когда продавливаешь крышечку, открывая бутылку. Удивительная вещь — память. Вроде все забыл прочно, а стоит вспомнить, как тут же образ обрастает множеством подробностей. В соседнем холодильном прилавке увидел большие кубические куски жира и маргарина, пачки сливочного масла, плавленые сырки нескольких видов, была даже вареная колбаса с жиром. Вне холодильников возвышались аккуратные пирамиды из однотипных рыбных консервов в металлических или стеклянных банках, бутылки с минералкой, лимонад. На нижних полках стояли рядами трехлитровые разноцветные банки с соками. Еще один прилавок изображал мясной отдел. Там лежали жалкого вида куры, пельмени, сало, мороженая рыба нескольких видов. Пока мы стояли и разглядывали синюшных кур, на прилавок выложили мясное рагу. Бабуля сразу оживилась и попросила взвесить килограмма 2. Я громко зашептал ей, чтобы брала больше. 84 копейки килограмм — это ж халява. Нам взвесили чуть больше 3 килограммов. Бабушка дала мне 5. Я побежал пробивать в кассу 2 рубля 65 копеек. Кассирша была вчерашняя. Когда подошла моя очередь в кассу, я положил на подставку свою 5 и назвал стоимость рагу. Кассирша пробила, положила на подставку чек и пару монет, 20 и 15 копеек. Я стою, жду еще 2 рубля. Кассирша нагло на меня посмотрела. «Следующий», — громко сказала она. «Нет, женщина», — спокойно, но настойчиво сказал я. «Сначала вы со мной рассчитаетесь». «Я тебе уже все сдала», — уверенно отшила меня кассирша. «Вы мне с 5 дали сдачу, как с 3. Я всем своим видом показывал ей и очереди, что никуда не уйду отсюда, пока мне не отдадут мои деньги. С вас еще 2 рубля». И, подумав, добавил: «Из-за вчера 10 копеек». Очередь всего из 3 покупателей роптать почему-то начала на меня. Я их быстро поставил на место. «Когда вас обсчитают, вы тоже молчать будете?» — ответил я им. Они заткнулись. «Да кто тебя обсчитал?» — заблажила кассирша. Хотела на испуг меня взять. На шум к нам вышла из подсобки женщина средних лет, в белом халате, как все продавцы, моложе кассирши, руки в карманах. «Что?» — спросила она меня. «Обсчитали», — уверенно и громко ответил я. Кассирша опять заголосила на меня, обозвав по-хамски. Я с трудом сдерживался, чтобы не ответить ей, как того требовала ситуация. «Но я же советский школьник. Мне нельзя хамить кассиршам», — строго приказал себе. Сразу стало смешно, напряжение отпустило, и я с интересом продолжил участвовать в этом представлении. «Сколько?» — устало спросила женщина, не вынимая рук из карманов. 2 рубля», — спокойно ответил я. «Не надо, дай», — строго распорядилась женщина. Видимо, директор магазина. Эта Нина швырнула мне в подставку 2 рубля, проклиная и меня, и всех, кто меня знает. Я, не торопясь, взял деньги, удовлетворенно посмотрел на нее, типа «знай наших», и пошел к бабуле. Мы получили свое рагу и вышли из магазина. «Молодец», — похвалила меня бабушка. «Не знала, что ты так можешь. Я так не люблю этот магазин из-за Нинки. Такая гадина скандальная». «Чего ее не уволят?» — удивился я. «У нее детей 3, а мужа нет. Если ее уволить, она за тунеядство сесть может. Вот жалеют их». «Ерунда какая-то», — пробормотал я. Мы шли мимо дома Полянских, на другой стороне улицы. На крыльце стояла Диана. Она увидела меня. Сначала сделала вид, что не знает, потом передумала и помахала мне рукой, натянуто улыбнувшись. Я усмехнулся про себя. «Вот кукла». «Не заглядывался бы ты на нее», — вдруг сказала бабуля. «Почему?» — удивился я. «Ну, не надо», — сказала она умоляющим голосом. «Не будет с этого толку». «Если ты расскажешь, что к чему», — решил дознаться я, — «мне будет легче по-другому на нее посмотреть». «Не знаю, не знаю», — с сомнением пробормотала бабуля. «Один раз уже сказала». «Что?» — не понял я. «Ничего», — отрезала бабуля. «Отстань». «Так, еще одной загадкой больше. Надо будет подобрать момент и выпытать у нее правду. Количество вариантов, почему Пашка с моста мог сигануть, растет, а информация не прибавляется», — с раздражением подумал я.